Но было нечто худшее. Пентуэр и Мефрес всячески доказывали ему, что Египет должен избегать войны. Уже в храме Хатор это показалось ему подозрительным, ведь война могла доставить государству сотни тысяч рабов и поднять общее благосостояние страны. Сейчас же она казалась ему тем более необходимой, что Египет должен был собрать невыплаченную дань и наложить новую. Рамсес, подперев голову руками, считал. «Нам предстоит собрать 100 000 талантов дани. Хирам полагает, что ограбление Вавилона и Ниневии принесет около 200 000. Итого 300 000 единовременно. Такой суммой можно покрыть расходы самой длительной войны, а в виде прибыли останется несколько 100 000 рабов и 100 000 ежегодной дани со вновь завоеванных стран. А после этого, — заключил наместник, — мы рассчитались бы со жрецами». Рамсеса лихорадило. Однако у него мелькнула мысль. «А если Египту окажется не по силам победоносная война с Ассирией?» Но при этом сомнении вся кровь в нем вскипела. «Как? Египет не сможет раздавить Ассирию, когда во главе армии встанет он, Рамсес, потомок Рамсеса Великого, который в одиночку бросался на хетские военные колесницы и сокрушал их?» Рамсес мог представить себе все, кроме того, что он может быть побежден, не в силах будет вырвать победу у великих властелинов. Он чувствовал беспредельную отвагу и был бы удивлен, если бы враг не обратился в бегство при одном виде его скачущих коней. Ведь в военной колеснице рядом с фараоном сами боги, чтобы заслонить его щитом, а врагов разбить небесными громами. «Но что этот Хирам говорил мне про богов?» — подумал царевич. «И что он собирается показать мне в храме Аштарет? Посмотрим».